Серия первая. Золотистый свет горячего утреннего солнца заливал живописный берег широкой спокойной реки и яркие пышные кроны высоких величественных деревьев чуть в отдалении. Было очень жарко. Со всей полнотой это ощущали те, кто не имел сейчас возможности спрятаться под сколь-либо густой тенью или вовсе провести это время под крышей своего дома. Этим утром на берегу Уаты было много людей. Кто-то стоял на суше, а кто-то по пояс в ее теплых водах, и Кайрин был одним из них. Он то и дело стирал мелкие капельки пота со своего лица, но знал, что свою работу сегодня он должен сделать до конца. Это был загорелый высокий юноша с длинными черными волосами и острыми чертами лица. И, несмотря на свой возраст, ему только должно было исполниться 19, выполнял все обязанности мужчины ничуть не хуже опытных взрослых. Кайрин зачерпнул немного воды в ладонь и сделал глоток. Сейчас это было единственным для него спасением от поднимающегося к зениту солнца. Затем он пригладил волосы и посмотрел на берег. В нескольких шагах от него, у самой кромки воды, стоял маленький мальчик лет 5 и сосредоточенно глядел на ее поверхность. Через мгновение он побежал и остановился в паре шагов левее, рядом с одним из мужчин на берегу. Еще секунда, и позади него показалась упитанная женщина с небольшой корзинкой в руках. Она быстро шла к ребенку. Он узнал ее. Это была Лина. Она была Несой Лаири в семье Сато и Нолы, что через одну хижину от дома Кайрин. Лаири, бегом ко мне! Не мешай взрослым! Мальчик продолжал смотреть на то, как слаженно работают загорелые мужчины и женщины, собирая воду из блестящей, словно усыпанный бриллиантами ковер, извилистой серебристой реки. Он увлеченно пытался повторить их действия. Было видно, как он старался, хмурился, вглядывался в водную рябь и очень огорчался, когда вместо ровного пузыря, наполненного водой, у него получался лишь небольшой всплеск на ее поверхности. Тогда он снова подходил ближе к одному из взрослых, становился рядом и внимательно наблюдал, пытаясь разгадать эту тайну, после чего пробовал снова. «Лаири, пойдем. Ты тоже будешь помогать собирать воду, только чуть позже, когда подрастешь». «Я хочу сейчас». Мальчик топнул ножкой и попытался вырваться, но опытная Неса аккуратно направила его за собой, прочь от берега. Лаири обернулся и на ходу продолжал смотреть, как из реки возникают аккуратные водяные сферы, затем, словно на невидимых рельсах, проплывают по воздуху до берега, где их сразу же забирают другие люди, и также в 2 метрах над собой уносят в недра общины, наполняя до краев огромные деревянные резервуары прохладной жидкостью. Кайрин, заметив взгляд Лаири, помахал ему рукой. Мальчик помахал ручкой в ответ. Юноша улыбнулся, стер капли воды с лица и продолжил свое занятие. В этом месяце быть нори, добывающим воду, выпало ему. Он привычно сосредоточился и под ровным сверкающим на солнце полотном образовал из воды огромный плотный шар. Затем без труда поднял его над поверхностью и передал на берег, где сверкающую на солнце сферу подхватила, словно пушинку, симпатичная девушка с бесконечно красивыми зелеными глазами. Из одежды только пара, сплетенная из плотных листьев тога. Она заметила взгляд Кайрин, улыбнулась в ответ и с природной грацией направилась в сторону общины. Он попытался припомнить, встречал ли ее раньше. Нет, иначе бы он наверняка отчетливо запомнил этот момент. Община Сунай, или Ри Сунай, та, в которой и жил юноша, была огромна. Одна из самых крупных на континенте и насчитывала около 10 тысяч жителей. Она простиралась до горизонта и дальше, прерываясь то высоким лесом, то необъятными пахотными полями, то разделялась широкой гладью воды и величественными горами. По сути, она состояла из многих десятков более маленьких поселений, деревень. Поэтому шанс, что девушка окажется его соседкой, был, к сожалению, невелик. На сбор воды к южному берегу Серебряной реки Уаты приходили сотни человек со всех окрестностей, так как именно к этой части побережья подходили утоптанные извилистые дороги, берущие свое начало из всех южных деревень. Солнце подходило к зениту, а это означало, что для Кайрин монотонная работа Нори близилась к концу. И поэтому уже очень скоро он присоединился к группе людей, направляющихся в общину, в своей деревне. Кто с водяной поклажей, а кто, как и он, налегке. Работа к этой минуте закончилась не у него одного. Справа начинался густой лес. Слева – высокий пологий склон, устланный пышным зеленым ковром. Он уходил к широкому полю, засеянному сатима, основной для этих мест культурой. Полуденное солнце привычно обжигало, заливая все вокруг золотистым светом. Слышалось пение птиц и шепот высоких сочно-зеленых крон над головой. Кайрин огляделся в поисках той девушки, что унесла один из водяных шаров. Конечно, скорее всего, она уже давно была дома, где бы он ни находился, но надежда на чудо все же брала верх над логикой. Он осмотрел со своего места процессию, но не нашел и намека на ее присутствие. Чудо не случилось. Тогда юноша направил свой взгляд направо, на сменяющие друг друга толстые стволы деревьев и заросли высокой травы. Ему предстояло идти на охоту только завтра, но он знал, что где-то там сейчас крадутся, выслеживают добычу и разглядывают следы множества мужчин его общины. Какое-то мимолетное движение заставило Кайрин замедлить шаг. Он пригляделся. Определенно, в зеленой глубине, скрытой от посторонних глаз, что-то происходило. В этих краях нередки были нападения на людей, потерявших осторожность и бдительность, поддавшихся ласкающим слух звукам природы. Поэтому юноша остановился и сделал жест шедшим позади него поступить так же. Люди отступили немного от кромки леса и прислушались. Тревога могла быть ложной, но каждый понимал, что осторожность излишней не бывает никогда. Шум усилился. Что-то определенно двигалось в их сторону и двигалось быстро. Кайрин, не сводя глаз со стволов деревьев, вынул из ножен небольшой клинок, вырезанный из кости акари, крупного и опасного хищника. С этим предметом он не расставался никогда. Приготовившись для отражения атаки, юноша быстро огляделся, подмечая невольно все плюсы и минусы окружающего его ландшафта, привычка охотника, впитанная с молоком матери. В ту же секунду послышались голоса, и на самой границе леса показались три человеческие фигуры. Один из них, видимо, был сильно ранен. Он опирался на плечо второго мужчины и почти не мог идти. Несколько человек из группы кинулись на подмогу, и скоро раненого уже осматривали двое, видимо, знахарей, оказавшихся волею судьбы в нужное время и в нужном месте. Кайрин немного расслабился, но все же оставался начеку, ведь если что-то серьезно ранило охотника, оно могло последовать на запах крови с целью добить ослабленную жертву. Он убрал клинок и подошел ближе, не переставая следить за зарослями. Двое, те, что пришли из леса и были невредимы, оживленно о чем-то переговаривались между собой. Юноша подошел к ним. «Что случилось?» Молодой охотник, темноволосый худощавый парень, обернулся. Он был усеян мелкими неглубокими порезами, вследствие бега в лесу. «Нам нужно к старейшине! Мы должны его увидеть!» «Что напало на него? Акари?» «Это...» Второй, крупный мужчина средних лет с широким шрамом на левой щеке, жестом остановил его. «Если старейшина захочет, он расскажет позже». Молодой охотник тут же умолк. Мужчина отвернулся и оперся на высокое копье, что держал в руках. Кайрин понял, что едва ли добьется от них чего-либо еще, и потому принял решение вернуться к остальным. Люди образовали живое кольцо вокруг раненого. Он дышал отрывисто. Обе ноги его оказались сломаны, были видны белые кости. Открытый перелом. Скорее всего, он больше не сможет ходить, если, конечно, сумеет выжить. Голова его была залита кровью. Она стекала тонкой струйкой по иссушенной плотной земле. Он бредил. Знахари почти одновременно поднялись с колен и отошли на два шага. Кайрин, потеснив несколько человек, подошел совсем близко. Один из них склонил голову и произнес: «Мы сделали все, что могли. Остальное в руках духов наших предков». Мужчина пытался что-то сказать, но губы его дрожали. Глаза его смотрели на юношу, взглядом, выражающим невероятную внутреннюю борьбу за жизнь. Он силился не потерять сознание, словно его что-то держало здесь, что-то, что необходимо, жизненно важно сделать. Кайрин сел рядом и склонил голову. «Но, это было все, что смог расслышать юноша. Охотник сделал отрывистый вдох, и веки его сомкнулись. Отказываясь верить своим ушам, Кайрин замер на месте. «Мо! Этого не может быть! Если же эти слова были верны, то жизнь молодого охотника значила очень многое». Юноша прислонил ухо к испачканной кровью груди и облегченно вздохнул. Сердце едва слышно билось. «Что? Что он тебе сказал?» Резкий толчок заставил Кайрин упасть на горячую землю. Тяжело дыша, над ним возвышался тот опытный охотник со шрамом. Юноша поднялся. Нельзя было, чтобы его имя хоть как-то связывали с Моа, чтобы хотя бы кто-то знал о том, что он слышал сегодня. «Ничего, я не расслышал. Какой-то шепот». Он дотронулся до своего локтя. Кожа была содрана при падении. Мужчина пристально смотрел ему в глаза. Затем снова толкнул и развернулся, возвращаясь к напарнику. Кайрин сделал шаг назад, чтобы не упасть, и посмотрел в его сторону. Он поймал испуганный взгляд молодого охотника. «Здесь явно что-то не так». Люди быстро потеряли интерес к его персоне, убедившись, что представление окончено. Спустя еще мгновение он уже наблюдал, как тело раненого поднимается над землей. Так было легче нести, особенно нескольким людям одновременно. Не нужно было тратить столько энергии, сколько отнимали огромные водяные сферы. Процессия снова двинулась в путь под горячим полуденным солнцем. Кайрин пытался понять, что будут означать для всех слова этого человека, если они окажутся не бредовым вымыслом. «Но Моа – запретное проклятое наследие предков». Он снова посмотрел на лес. Его пугало то чувство, которое он испытывал сейчас – любопытство. Если бы кто-нибудь проник к нему в голову и узнал эти мысли – его казнили бы на месте. Спустя полчаса Кайрин уже был в своей хижине и обливал себя водой. Он это заслужил. Теперь запасов хватит его деревне на месяц. Смыв с себя песок и пыль, юноша вытерся и надел осуд, свободную светлую накидку из тонкой ткани. Затем затянул набедренную повязку с ножнами. Сев за невысокий деревянный стол, он снял с привязи кусок вяленого мяса и плеснул в глиняную чашу немного воды. Теплый ветерок лился из окна, заставляя волноваться плотные занавеси и широкие куски дубленой кожи, которые ему удалось выменить недавно у приезжего торговца. Кайрин еще немного отодвинул материю и посмотрел на улицу. В деревне жизнь шла своим чередом. Женщины занимались плетением сетей, чисткой плодов и приготовлением еды. Мужчины проверяли оружие. Копья, увенчанные острыми костяными наконечниками, охотничьи луки и стрелы к ним. Повсюду бегали детишки всех возрастов. Те, что помладше, просто играли под присмотром родителей или несы, сиделки. Мальчишки, что постарше, дрались на палках или учились метать копья и пользоваться луком. Девочки в основном были рядом с родителями и помогали матерям в повседневных женских заботах. Чуть поодаль собралась группа детей 10 лет под руководством наставника. Их возраст Кайрин знал наверняка, так как навыкам айтари, бесконтактного воздействия на окружающее, обучали именно в этот период взросления. Когда-то он и сам пытался неумело заставить парить в воздухе легкий деревянный прутик, а сейчас без особого труда поднимал в воздух полтонны воды. Здесь, как и в физических упражнениях, нужно было постоянно тренироваться. Чем больше ты занимаешься айтари, тем более тяжелые вещи сможешь поднять и более необычными умениями сможешь научиться владеть. На сборе воды, к примеру, каждый знал свои силы и брался только за те водяные сферы, которые мог унести. Обучали только основам, необходимым для жизни. Остальное же зависело напрямую от желания человека совершенствоваться и открывать в себе какие-то новые навыки. Таких было мало. Кажущаяся размеренность жизни в общине скрывала под собой постоянный труд, почти каждодневную охоту, тренировки, работу ремесленников и многое другое, без чего существование здесь представить себе было просто невозможно, поэтому свободного времени было не так уж и много. Кайрин смотрел на красочную картину за своим окном, но мысли его были всецело заняты произошедшим сегодня. Действительно ли тот охотник увидел Моа, проклятое наследие, и если да, то что послужило причиной тех страшных увечий? Моа было табу для любого, кто живет в общине. В любой общине и в любой точке мира. Говорить о Моа запрещалось, и ослушавшиеся строго за это наказывались. Любой интерес к Моа мог привести человека к казни. Увидеть или найти Моа значило навлечь на свой род тяжкое проклятие на 10 поколений. Насчет проклятий Кайрин сомневался, но тот факт, что каждый год в общине казнили через повешение одного или двух человек за интерес к Моа, не брать во внимание было нельзя. Больше всего Кайрин опасался того, что в его голове сам по себе зрел некий план. Два факта сложились воедино и были подогреты природным любопытством. Завтра утром он отправляется вместе с остальными на охоту, это во-первых. Охотиться он будет недалеко от того района, где вышли те трое охотников, это во-вторых. Он понимал, что если его обнаружат где-то поблизости от Моа, он легко может пополнить ряды тех, кому с милости старейшины накинут на шею тугую петлю. Кайрин покачал головой и отпил из чаши. Тихий стук заставил его отвлечься от раздумий. Он отставил чашу, встал и открыл тонкую деревянную дверь. На пороге он увидел Аттара с широкой улыбкой на лице. Это был среднего роста и одного с ним возраста юноша, наделенный природной харизмой и неудержимым зарядом оптимизма. С ним был Маури, тот был чуть старше и выше. Обоих пришедших Кайрин знал уже давно, с тех самых пор, как уехал из родной деревни в 3 днях пешего пути отсюда, по традиции оставив дом, в котором родился, и своих родителей, чтобы начать взрослую жизнь. Таково было право каждого молодого человека после 14 лет, и Кайрин воспользовался им. Кай, привет! Отто, Маур, проходите, рад вас видеть. Мы узнали, что все нори вернулись и решили заглянуть. Ты слышал, что сегодня на реке произошло? Говорят, там 3 мертвых охотников нашли. Да брось. Мне говорили. Там из леса охотники вышли. Они в соседней деревне живут. Так вот, у одного головы не было. Двое его тащили. Стоп, стоп. Теперь я понимаю, как возникают слухи. Я там был. Да ладно! Что за история? Действительно, из леса вышли трое охотников. Я их тут не видел. Наверное, правда, соседи. Двое тащили третьего. У него были сломаны обе ноги и разбита голова. Хм. Моя версия была интересней. Ну и что? Что говорили? Кто их так? Да непонятно как-то все. Рассказывать ничего не хотели. Один так вообще на меня кинулся. Странные какие-то. Все говорили, что им надо видеть старейшину. Был бы это зверь, старейшину бы не звали. Вот и я о чем. В общем, странная история. Кайрин решил не рассказывать о том, что услышал от райного охотника, иначе петля на шее могла затянуться уже у троих. А что тогда? Зачем им старейшина? Раны свои, что ли, показывать? Нет, тут что-то нечисто. А может... Может, это то... Ну, то самое. Они нашли в лесу. Моа. Да нет, ты что? Да если бы они нашли... Моа? Нет. Рядом с нами. Хм. Если Кай говорит, что ноги были переломаны, то вероятнее всего, что он откуда-то упал. Или куда-то. А потом его вытащили, и побежали они через лес, сломя голову, подальше от этого. Да, если так, то скоро сюда пригонят чистильщиков. Они сожгут пол леса, и нам тогда придется нелегко. Начнутся расспросы. Как тогда, в Ри-Рисат? Ри-Рисат была средней величины общиной в 5 днях пути от северных границ Ри-Сунай. Примерно 1,5 года назад в степях неподалеку от нее был найден Моа. Что именно это было и на что это было похоже, никто не знает. Нашедшие Моа вскоре исчезли. По слухам, их уничтожили по приказу старейшины общины. А в самом Рисате еще долго проводились опросы и дознания, в результате которых 2 человека были повешены. Степь на 3 часа пути во всех направлениях была выжжена дотла, и эта зона до сих пор оставалась закрытой. Мысленно Кайрин поблагодарил духов предков за то, что его родители жили сейчас в 3 днях пути отсюда. «Во всяком случае, нам ничего не грозит. Мы не видели того, что нашли те охотники в лесу, и не знаем даже, где именно это произошло. Уверен, ничего страшного не случится. Ну а если чистильщики сожгут эту часть леса, у нас останется еще достаточно места для охоты». «Ну ты, как всегда, прав. Вы как хотите, а я бы сейчас не прочь попрактиковать Айтари. Я тут почти научился одной штуке». Он остановился и выглянул в окно. Его прервали детские крики. Со всех сторон к северной части деревни сбегались люди. «Что там случилось?» «Судя по радостному щебетанию мелких, ничего страшного. Скорее наоборот. Пойдем глянем». Они вышли из хижины и почти сразу увидели чуть в отдалении людей, плотным кольцом окруживших улыбающегося наездника в потрепанной кожаной накидке. «Вестник!» Все 3 ускорили шаг, чтобы поскорее присоединиться к взволнованной толпе. «Неужели уже прошел месяц? Казалось, он приходил к нам только вчера!» «Я приветствую вас, жители 2-й южной деревни Ри-Сунай!» Толпа тотчас затихла. «У меня есть несколько посланий для некоторых из вас. Дивас, послание из Ри-Мейкат!» Сквозь толпу пробился пожилой мужчина и взял твердую тонкую дощечку из рук вестника. «Мейкат — это к северо-востоку от Ри-Сунай?» «Айната, послание из 2-й западной деревни Ри-Сунай!» Толпа пропустила молодую девушку. Она была одета в длинный осуд с темным поясом и держала в руках корзину, наполовину наполненную ягодами. «Кайрин, послание из 1-й западной деревни Ри-Сунай!» «Наконец-то!» Он протиснулся сквозь толпу и взял в руки невесомую дощечку, испещренную аккуратной вязью раната. единого языка. Он постоянно держал связь со своими родителями. Они всегда знали, как и чем живет Каирин, и он, в свою очередь, всегда был в курсе их забот. Вестник приходил примерно раз в месяц, поэтому диалог «вопрос-ответ» длился два. Но этого хватало, чтобы его сердце было спокойно за своих отца и мать. Он вернулся к своим друзьям. Все находились в ожидании. Получить послание всегда приятно, это весьма волнительный момент. Были названы еще два имени, после чего вестник спешился и взял лошадь под уздцы. Люди расступились, открывая ему путь. Вперед вышла Туанесса Нита и, улыбаясь, подошла к вестнику. Нита была средних лет упитанной женщиной и излучала круглосуточно гостеприимство и заботу, как, впрочем, и подобает Туанессе, матушке деревни. Туанессы были в любом поселении и встречали гостей, организовывали различные праздники и в любое время суток с радостью давали советы девушкам поселения. Кроме того, они организовывали и контролировали работу всех нес. К ним приходили с вопросами, бытовыми жалобами или с просьбами. Туанессы помогали всегда. «Приветствую тебя, вестник. Ты, наверное, голоден с пути». «Спасибо, Туанесса. К сожалению, я не могу остаться у вас надолго. Мне нужно разнести еще многие десятки посланий». «Но гораздо приятнее заниматься трудом на сытый желудок. Я проведу тебя». Фабула Нова. Истории в звуке.